И теперь последний случай, происшедший несколько недель назад, 8 августа. Мужчина, женщина и два подростка, их сын и дочь. Переоборудованное спасательное судно «Кингфишер». Судя по тому, что известно, мужчина был опытным моряком, занимался судовождением не один год, никогда не плавал ночью, но в тот раз вышел в море спокойным вечером. Пропали и судно, и экипаж. Откуда он вышел? Из Торбия. Этим он поставил точку над «и», во всяком случае, на сегодня. Я сказал, и вы до сих пор считаете, что Нансвилл отправился в Исландию или в одинокий норвежский фьорд? Я никогда не считал ничего подобного. Стрелка человеческого барометра дядюшки Артура сдвинулась с дружески на нормально и готова была перейти на холодно. Надеюсь, от вашего внимания не ускользнули странности в датах. Нет, не ускользнули. Рыболовецкое судно из Буни «Ивнинг Стар» было найдено на утесах Ислея через 3 дня после того, как у берегов Ирландии, неподалеку от южного побережья, исчез пароход «Холливуд». Дженни Роуз исчезла ровно через 3 дня после таинственного исчезновения моторного судна «Антара» в Скет-Джордж-канале. И, наконец, гоночная яхта «Кангриснец» была выброшена на скалы острова в тот же день, когда исчезло моторное судно «Хедли Пионер». Как предполагали, где-то в районе Северной Ирландии. Последнее переоборудованное спасательное судно «Кингфишер» исчезло ровно через 2 дня после того, как пароход «Хурриган Спрей» покинул Клайд. И с тех пор больше не видели ни того, ни другого. Случайность есть случайность. Вероятность таких чудесных совпадений может быть вычислена только в астрономических единицах. А исчезновение команд 4 суденышек, которые пропали или разбились в такой ограниченной области, последний гвоздь в гроб чудесных совпадений. Приблизительно такими вот мыслями я и поделился с дядюшкой Артуром. Не стоит заниматься тем, что и так ясно, Каролина. Холодно заметил дядюшка Артур. По моим понятиям, с его стороны это было довольно бестактно, ибо я вбил эту мысль ему в голову 4 часа назад. Самое главное, что делать? Ведь от Ислея до Скея большая территория. И насколько вы, благодаря этой информации, продвинулись вперед? Давайте привлечем к сотрудничеству радио и телевидение. После короткой паузы он сказал, «В каком направлении текут ваши мысли, Каролина?» В голосе послышались угрожающие нотки. «Нужно включить в последнее известие одно сообщение». Я это предчувствовал. И после продолжительной паузы. Но я ничего не могу предпринять, никого принудить это сделать. Господа из BBC и из ИТА высоко задирают нос. По его тону нетрудно было догадаться, какого он мнения об этих твердолобых реакционерах, которые не позволяли вмешиваться в свои дела. Странная реакция, если учесть, что она исходила от человека, который был маэстро по технике вмешательства. Если их убедить, что это не касается политики, а проводится в интересах государства, то, может быть, такая возможность и представится. А что вы, собственно, хотите передать? Хотелось бы сообщить о том, что радиостанции были пойманы сигналы бедствия, стонущие где-то южнее Скея яхты. что точное нахождение яхты неизвестно, а сигналы вскоре прекратились, и что высказываются самые худшие опасения, затем, что завтра на рассвете начнутся интенсивные поиски, организованные морскими и воздушными силами. Это все. Пожалуй, такое сообщение я смогу передать. А для чего вам это нужно, Каролина? Мне нужно осмотреться и найти повод для свободного передвижения, причем такой, который бы не вызвал подозрения. Может, вы хотите добровольно предоставить Файеркрест для розысков и бороздить море по всему району? У вас есть недостатки, Аннабелла. И у Харриет, и у меня. Но мы не сумасшедшие. На этой развалюхе без благоприятной сводки погоды я бы не отважился перепрыгнуть.